Хамелеон 2. Пролог. Ну что, профессор, обыграл вас этот приспособленец? Хмыкнул генерал-майор, вполглаза изучая выжимку данных по прогнозируемому искажению хода истории, ставшего возможным в силу изменений, привнесенных их подопытным. Что тут скажешь? Развел руками руководитель проекта, у которого не оставалось иного выхода, кроме как продемонстрировать полное согласие со сказанным. Как есть обыграл, стервец. Кто же знал, что он столь капитально подготовится к своей новой жизни? Мало того, что тайно пообщался с рядом наших прежних подопечных, за взятки проникая в соответствующие учреждения их нынешнего содержания, так еще и одного из техников сумел подкупить. В результате, загруженная ему в мозг блокировочная программа оказалась не той, что была утверждена мною. Плюс мы далеко не сразу обнаружили несколько сторонних гипнопрограмм, начавших самораспаковку отнюдь не сразу. Ну да, наслышан. Теперь нам всем придется иметь дело с Кассандрой один местного разлива, на сей раз тихонько хохотнул военный. Хорошо, хоть до наших времен его память не раскрылась. Тут ваша команда показала себя молодцами, вовремя заметили неладное и купировали, как раскрытие собственной памяти объекта, так и развертывание внедренных в его сознание сторонних архивов. Толку с того, устало махнул рукой ученый в ответ на такое утешение. Частота эксперимента уже нарушена, да и купирование мы смогли сделать лишь временное, дабы не повредить сознание объекта. Потому дальше будет только хуже. Пойдут лавинообразные изменения, на отслеживание коих нам придется тратить уйму времени и ресурсов, которые так-то отнюдь не бесконечные, а очень даже ограниченные. Теперь и не знаю, стоит ли продолжать этот эксперимент или лучше прервать его, пока все не зашло слишком далеко. Честно говоря, пока меня останавливает лишь банальное отсутствие новых потенциальных добровольцев. Плюс потребуется время на пересмотр действующих и утверждение новых стандартов защиты от подобных эксцессов. Ведь если все последующие кандидаты также примутся отыскивать дыры в нашей системе и станут вносить целый сонм изменений, нам никаких мощностей не хватит. Весь процесс, несомненно, пойдет коту под хвост. Но с одним-то подобным непредвиденным фактором ваша дорогостоящая машинерия справится, не перегорит от напряжения. То, что в будущем таких моментов быть не должно, генерал и сам прекрасно понимал. Все же, в случае успеха проекта, приводить в него собирались совершенно иной контингент граждан, прекрасно понимающих, куда и зачем они отправляются. Не то, что вот такие вот лабораторные мыши из числа добровольцев, у которых имелись свои личные скрытые цели и интересы. С одним справиться, устало махнул рукой профессор. От него, конечно, идут круги по воде, которые мы вынуждены тщательно отслеживать для внесения потребных изменений. Но на это наших сил и возможностей вполне хватает. Однако, если таких излишне деятельных персон наберется разом с десяток, процесс придется аварийно прерывать. А не мне вам рассказывать, на какое одновременное количество операторов рассчитывает ваше ведомство. Это да, считанное по пальцам рук число нам не интересно совершенно. Тут же покивал головой собеседник. Масштабы нам ой как важны. Можно даже сказать, что они превалируют над закреплением навыков. Кстати, как у него обстоят дела с последним? Справляется? Ну, хоть насчет этого нам беспокоиться не стоит. Уже куда веселее отозвался профессор. Никаких отклонений мы не наблюдаем. Но таковой результат был идентичен для всех пяти последних добровольцев. Так что в его случае, он кивнул головой на изображение капсулы, внутри которой находилось тело объекта, мы просто набираем статистику. Тогда лично у меня никаких претензий, ни к объекту, ни к вашему коллективу, не имеется, свернув экран с прежде просматриваемыми данными, заключил генерал-майор. Интересующая нас часть эксперимента не пострадала, да к тому же вам наглядно указали на имеющиеся прорехи в защите. Потому, я не имею ничего против продолжения тестирования. Что же, раз вы не против, то, пожалуй, пока продолжим наблюдение. А там посмотрим на количество вносимых объектом очередных изменений и решим, что делать дальше. Все равно прервать мы его сможем в любой момент. Один Кассандра, в древнегреческой мифологии является троянской царевной, наделенной богом Аполлоном даром пророчества. Глава 1. Завтрак в Кремле. Ты ведь ничего не забыл? Да, на третий день после возвращения Александра из госпиталя назад в служебную квартиру, буквально приперла его к стенке все подмечающая супруга. Пусть и прожили они вместе сравнительно недолго, но не просто так пока еще не существующий художественный персонаж Горбатый говаривал, бабу не проведешь, она сердцем видит. Вот и Анастасия Геркан всем своим сердцем прочувствовала определенную фальшь и неестественность в поведении якобы обеспамятствовавшего супруга. «Пожалуйста, скажи мне правду, зачем ты ввел всех в заблуждение? Для чего поставил свою карьеру под угрозу?» ТЦ аж расстроенно цокнул языком на такое заявление жены Камроты. Он-то собирался дать ей разъяснение несколько позже, когда сам выстроит у себя в голове единственно правильную линию своего будущего поведения. Все же на кону стояла не столько карьера вратка, сколько свобода и даже жизнь, ведь скорые политические чистки в стране обещали стать очень масштабными и уж точно далеко не избирательными. Их молодой ячейке общества вполне себе светило попасть под каток репрессий, если не по прямому оговору со стороны всевозможных доброжелателей, то за компанию с кем-нибудь из нынешних сослуживцев Геркана. Более того, он желал бы вовсе не втягивать свою вторую половинку во все эти грядущие события. Однако она тоже присутствовала во время того самого обеда в Метрополе и вполне себе являлась свидетелем его вербовки в свои ряды тем же Тухачевским. Потому априори находилась в зоне риска, даже без учета факта их супружества. «Глазастая ты у меня, Настена, и это, увы, не всегда полезно для благополучия нашей семьи. Потому, пожалуйста, заруби на своем прелестном носике, что потеря памяти у меня была. Просто со временем, месяц за месяцем, она по крупинке будет восстанавливаться до тех пор, пока не вернется полностью. Это важно, очень. И если кто в будущем станет интересоваться, говори о данной проблеме только в таком ключе и никак иначе. Договорились? Объяснишь?» Поджав свои губки и посверлив мужа с полминуты максимально тяжелым взглядом, присела рядом с ним на диван и, положив свою голову ему на плечо, с несколько жалобными нотками в голосе поинтересовалась Анастасия. «Мне ведь надо понимать, по какой причине все должно быть именно так. На самом деле сложившаяся ситуация до безобразия банальна. Твой самонадеянный супруг, считая себя самым умным и хитрым, не заметил, как позволил вовлечь себя в дрязги нескольких группировок, сложившихся в высших эшелонах власти нашей страны, обняв девушку за плечо и прижав ту покрепче к себе, начал выдавать свою будущую линию защиты Геркан. Все же, учитывая его новые знания, растянувшиеся аж до 1 августа 1938 года, он не исключал, что им обоим не единожды предстоит примерить на себя роль допрашиваемых лиц, отчего уже сейчас, с первых слов, следовало начать формировать ту правду, которой отныне и навсегда предстояло придерживаться его жене, то есть его правду. И мало того, что в итоге я превратился в очередной ничего не решающий винтик в механизме одного из существующих ныне внутрипартийных лагерей, так еще и поставил в забеге не на ту лошадь, тяжело вздохнул он для пущей достоверности. Хотя, в свое оправдание хотя бы в твоих глазах, скажу, что кроме как стать человеком Калиновского у меня и вариантов тайных не существовало. Это ведь он меня, по сути, возвысил и позволил иметь все, что нас с тобой окружает, обвел он руками комнату, наличию и обстановке которой могли позавидовать, наверное, 99% населения страны. Ну, может не 99%, но 95%, точно. А при чем тут Константин Брониславович сейчас? Он же вовсе погиб еще летом. Слегка отстранившись от своего мужчины, повернулась к нему Настя, чтобы видеть, как его глаза, так и лицо, для лучшего, так сказать, восприятия информации и отслеживания реакции. Он-то погиб, но дело его живет и пока даже здравствует. И я сейчас говорю не только о его непосредственных служебных обязанностях, связанных с формированием танковых и механизированных войск. Пойми, милая, люди его положения, возможности и, если хочешь, политического веса, так или иначе, принадлежат к какой-либо группе лиц, отстаивающих собственные интересы на уровне наркомов и даже Центрального комитета партии. Это аксиома. Иначе там, ткнул он пальцем в потолок, не выжить. Мигом набросится со всех сторон и сожрут, как касатки зазевавшегося кита. Если уж даже меня, по факту, простого инженера-недоучку, то и дело шпыняли в хвост и в гриву по навету руководителей конкурирующих конструкторских бюро, чтобы я не мешал им тянуть одеяло на себя. Представь себе, с каким сопротивлением приходилось ежедневно сталкиваться тому же Калиновскому на его-то уровне ответственности. Или ты полагаешь, что все в армии, и не только в армии, поддерживали именно его воззрение на формирование нового облика вооруженных сил СССР и потребную для того технику, а, соответственно, и развитие потребных для того производств? Нет, Конечно, не дожидаясь, пока супруга даст хоть какой-нибудь ответ на поставленный вопрос, сам же и ответил на него Геркан, не забыв при этом даже фыркнуть для пущего эффекта. Так что, точно так же, как Калиновский прикрывал меня, тем самым давая возможность реализовывать мои задумки, кто-то еще более высокопоставленный и обладающий немалой властью прикрывал самого Константина Брониславовича, либо же стоял с ним плечом к плечу, до недавнего времени. Вот только кое-что произошло, отчего Калиновский принял решение сильно сблизиться с Тухачевским, с которым прежде далеко не всегда сходился во мнениях. И это плохо, не имея никаких представлений о ситуации наверху, поспешила уточнить Анастасия, тем самым подталкивая мужа к продолжению своего пояснения. Все же никаких негативных слухов насчет Тухачевского в народных массах не ходило, а тут вдруг такие откровения, от которых становилось дурно даже без озвучивания какой-либо конкретики. Да, теперь это очень плохо, не стал разубеждать ту в своем незавидном положении Александр. Ты ведь помнишь нашу встречу с ними обоими в метрополе? Наконец подошел он к созданию будущего алиби. Дождавшись же утвердительного кивка в ответ, Камрот и продолжил гнать откровенную пургу, не имеющую ничего общего с реальностью, но должную стать истинной правдой в их глазах. Так вот, после у нас с Константином Брониславовичем состоялся разговор. Он предупредил меня, что если ему не будет суждено дожить до конца следующего года, значит Тухачевский догадался о его игре и отдал приказ на его устранение. «Да, да», — покивал он головой в ответ на выпученные глаза супруги и тот писк, что вырвался из ее прикрытого ладошкой рта. «Наверное, даже я мог бы поверить, что Калиновский действительно скончался от сердечного приступа, как о том писали в газетах. Все же сердце у него изрядно пошаливало, это факт. Если бы меня самого в скором времени не попытались убить», принялся Геркан развешивать на уши любимой лапшу, единственным основанием для которой являлось его четкое знание об относительно скором закате звезды молодого маршала. Да и, если что, эта самая лапша могла бы помочь его Настене отделаться легким испугом, случись такое, что за них всерьез возьмутся сотрудники АКПУ. По крайней мере, он очень сильно желал в это верить. Это уж точно не была какая-то жалкая попытка ограбления, как нам сообщили в милиции. Человек, которого я тогда застрелил, специально шел за мной, а остальных несчастных убил, как ненужных ему свидетелей. К этому времени уже было известно, что единственная выжившая тогда в лесу женщина, спустя месяц, скончалась в больнице, не приходя в сознание. Так что, ни подтвердить, ни опровергнуть его слова не мог вообще никто. Потому тут имелись изрядные возможности для лавирования и трактовки фактов в свою пользу. Я и револьвер-то с собой начал таскать везде и всюду лишь после того, как узнал о смерти, не побоюсь этого слова, покровителя, перестраховывался. И, как видишь, не зря, иначе откуда он мог у меня взяться в походе за грибами, а его игре, все же смогла вычленить главное в сказанном Анастасия, хотя открывающиеся подробности звучали для нее откровенно жутко и размывали внимание, обрушиваясь Ниагарским водопадом на неготовое к подобному сознание так-то обычной советской девушки. Именно об игре, утвердительно покивал головой Камроты. Оказалось, что он пошел на это самое сближение с Тухачевским, лишь с целью получения возможности лучше контролировать его действия, так сказать, находясь в первом ряду. И, естественно, чтобы успеть среагировать в нужный момент, случить какая-нибудь напасть. Напасть аж замерла, словно кролик перед питоном жена краскома. Очень уж ей не понравился тот тон, которым ее муж произнес это слово. Ага, лишь угрюмо кивнул тот в ответ. Напасть, как бы ни повторился 28-й год с его переделом власти в стране, нынче-то столь же малой кровью, как тогда, уж точно будет не обойтись. Много кого заденет, в том числе и меня, а через меня и тебя. Потому я вынужден был изображать амнезию, чтобы хотя бы на время стать никому не интересным статистом. Благо, полученное ранение позволило отыграть подобный ход. Пусть так и плохо говорить, но я с какой-то стороны даже благодарен тому стрелку, что пытался меня убить. Очень уж удачно он меня подстрелил тогда в голову. И что теперь будет? Едва сдержавшись, чтобы не отругать мужа за последние слова, все же взяла себя в руки Анастасия и задала, наверное, главный вопрос этого непростого дня. Теперь начнется уже моя маленькая игра. Подбадривающе улыбнулся жене и чмокнул ту в надувшиеся щечки Александр. Ведь тот, кто не играет сам, зачастую вынужденно становится фигурой в чужих руках. И очень часто так выходит, что таким малозначительным людям, как я, достается роль всего лишь разменной фигуры. А нам с тобой такого счастья уж точно не надо. Потому в ближайшие пару месяцев мы поживем тихо мирно, никуда не влезая и ведя размеренный образ жизни. А вот после. После я постараюсь доказать своему новому покровителю, что достоин стать его человеком. Пусть он пока даже и не думает обо мне в подобном ключе. Не того полета я птица, чтобы забираться так высоко. Пока. Оставив супругу размышлять о сказанном, Геркан поднялся с дивана и подошел к окну, принявшись рассматривать занесенную снегом дорогу. Покачиваясь с носков на пятки, он размышлял, правильно ли подобрал слова для прошедшей беседы. Все же она прошла несколько спонтанно, не так, как он ее себе представлял. Да, не так, правда, сделанного уже было не воротить. Благо знания о ближайшем будущем позволяли не наделать новых грубых ошибок, что могли бы стать уже непоправимыми и даже фатальными для одного приспособленца при беседах с куда более тяжелыми собеседниками. Поежившись, что от пришедших в голову невеселых мыслей, что от пронизывающего тело озноба, он отлип от подоконника и отправился на кухню, чтобы поставить греться чайник. Декабрь 1933 года выдался не только снежным, но и холодным. Во всяком случае, во все предыдущие годы его проживания в столице СССР, таких низких температур он не припоминал. Не ленинградские кусачие морозы, конечно, и уж тем более не те 35, что ему запомнились по Дальнему Востоку. Но все же, приходилось даже постоянно топить на кухне быстро остывающую железную печку, поскольку батареи со своей задачей явно не справлялись, видать, в котельной экономили уголь, что был выделен по нормам предыдущих лет. Однако это все было сущей мелочью из числа обычных жизненных неурядиц по сравнению с тем, что он планировал совершить уже через несколько месяцев, когда только и подвернется шанс надежно выскочить из летящего к бездонной пропасти состава под названием «Товарищ Тухачевский», в который его так беспардонно запихнули. Традиция так называемых «ворошиловских завтраков», когда высшее военное и политическое руководство страны на добровольных началах не обделяло своим вниманием избранных участников майского парада и свежих выпускников военных академий, пока еще не переросла в традицию больших кремлевских приемов Сталина. Но уже в 1934 году был сделан соответствующий переходный шаг. Именно 2 мая 1934 года Иосиф Виссарионович почтил своим визитом Большой Кремлевский дворец, где проводился праздничный завтрак для представителей среднего командного состава РК, и весьма немаловажным фактом, свидетельствующим о нынешних личных предпочтениях вождя, стало его обращение к собравшимся, начавшееся с танкистов. «Мои пожелания танкистам». Подняв рюмку заполненную, скорее всего, отнюдь не водкой, а водой, привстал со своего стула генсек. «Поскольку наши товарищи-металлурги уже отчитались о разработке танковой брони новейшего сорта, желал бы вам иметь в скором будущем побольше обновленных Т-24 и Т-35. Последних пока было произведено всего 2 штуки, по сути, прототипы, и 10 серийных строились, отчего в них еще никто не успел разочароваться. Слишком уж малый опыт их эксплуатации имелся у военных, дабы осознать, что машины подобной конструкции являлись тупиковой ветвью эволюции БТТ-1. Вот и хвалили покуда данную технику даже на самом высоком уровне. Все равно ничего лучше покуда не существовало. Они показали себя неплохо и, уверен, станут еще более грозными боевыми машинами с новой броней. Да, организованный Орджоникидзе десант специалистов броневой группы на Ижорский завод, наконец, спустя более чем 2 года, принес свои плоды. Была разработана и внедрена в массовое производство недорогая гомогенная броня, позволившая забыть о прежних мучениях со сваркой бронекорпусов. Нет, там, где за дело брались криворукие идиоты или же совершенно неподготовленные рабочие, до сих пор имелись огромные проблемы с растрескиванием сварных швов. Но уже сейчас можно было смело переходить на автоматическую сварку, поскольку уходили проблемы с подбором чуть ли не методом тыка необходимых параметров этой самой сварки. А это практически 10-кратно ускоряло процесс создания бронекорпуса, давая возможность сделать танковую промышленность действительно крупносерийной. Да и переход к более толстокожим машинам стал вполне возможен. Желал бы иметь побольше амфибий. Не делая какого-либо перерыва, перешел Иосиф Виссарионович к упоминанию куда менее тяжелой техники. Естественно, речь тут шла не о бронированных тараканах типа английского танка-амфибии ВКЛ-2 и его отечественных аналогах, торпедированных одним инженером-самоучкой еще на стадии оценки, АПТ-1. Последний хоть и вышел изрядно дорогостоящим в производстве, пришелся по нраву многим военным теоретикам, сумевшим таки убедить Сталина в крайней необходимости иметь вратко-танк подобной конструкции. Тем более, что тот сам относительно недавно выступал за скорейшее внедрение плавающего танка в войска. Правда, тогда он еще не был в курсе, сколь дорого это встанет государству. Потому присутствующее в его речи пожелание адресовалось скорее производственникам, чтобы те сделали серийный танк не столь дорогим, дабы позволить стране насытить ими свои войска. Увы, но пока за сочетание в одной машине приемлемой броневой защиты, какого-никакого артиллерийского вооружения, амфибийных свойств и колесно-гусеничного хода с большой скоростью передвижения и приводом на все колеса приходилось расплачиваться сотнями миллионов рублей. Благо, впечатлившись цифрой себестоимости изготовления ПТ-1, никто не стал даже предлагать заменить данными танками в войсках те же Т-26, обходившиеся раз в 15 дешевле. Потому закрепляли их исключительно за танковыми ротами разведбатов механизированных и танковых частей, а также за танковыми полками кавалерийских дивизий. Но даже так их катастрофически не хватало для оснащения уже имеющихся войск, отчего, в том числе, он и был упомянут Сталиным в своей речи. Умному, что называется, было этого достаточно, дабы усилить, ускорить, углубить и выполнить много прочих действий, начинающихся на УФ в целях скорейшего удовлетворения нужд РККА в данной машине. Желал бы вам новых мощных орудий, ибо танк есть хорошо защищенная броня и артиллерия. А вот с этой фразой оратор опередил себя же аж на добрых 5 лет, видимо, почерпнув ее суть из трудов почившего Калиновского. Заодно намекнул кое-кому из присутствующих, что пора бы, наконец, разобраться с тем жутким бардаком, что творился в сфере танкового вооружения. Пусть после недавнего принятия на вооружение 45 мм танковой пушки 20 подошли к логическому завершению мучения с малокалиберным танковым орудием, данный, несомненно, радостный момент оказался омрачен тем, что будущих носителей этой самой пушки оставалось в производстве всего ничего, только ранее упомянутый ПТ-1, да тяжелый броневик БА-3, ведь изготовление тех же легких Т-27 собирались полностью свернуть уже в этом году, как не вписывающихся в новую типизацию танков. Нет, так-то данных пушек требовалось поставить не менее 1000 только чтобы обеспечить перевооружение уже находящихся в войсках Т-18, Т-20, Т-27 и БА-27, но куда больше Сталину желалось видеть тысячи Т-26 и Т-24 с положенными им орудиями, а не деревянными макетами он их, с чем возникли немалые проблемы, поскольку даже, вроде как, доведенную Сечинтовым до ума А-19 единственный производитель среднего танка все никак не желал заказывать на стороне, продолжая экспериментировать с собственными возможностями. А выданную тем же Сечинтовым на гора ПС-3 под унитар 76 мм дивизионки, никак не желал принимать самый массовый танк РККА. Башня слишком легкого для такого выстрела Т-26 постоянно выходила из строя, не выдерживая чересчур великих для нее нагрузок. А ведь именно желанием установить в эти танки новейший ПС-3 отбалтывались от него все последние месяцы те, кто не смог обеспечить вооружение уже переданных в войска и вновь собираемых танков этой модели пушками КТ-28. Воловое же производство последних до сих пор хромало на обе ноги. Потому тут действительно было от чего желать скорейшего появления новых мощных орудий. После же речь генсека пошла об артиллерии, пехоте и, конечно, авиации, коей оказалось уделено максимальное время. Не были забыты и отношения вождей с массами. Прогиб в сторону присутствующих в зале представителей этих самых масс оказался весьма глубоким. Сталин во всеуслышание признал, что решают именно массы, поскольку вожди без них, никто и звать их никак. Сказано это все было, конечно, несколько иными словами, но сидевший за одним из накрытых столов Геркан сократил данную часть речи для себя именно до такого значения. Видать, лидер СССР все еще не обладал достаточной поддержкой своих действий в среде высшего руководства страны, отчего и завуалированно предложил собравшимся командирам рот, батальонов и полков, то есть тем, кто непосредственно командовал своими красноармейцами, держаться именно его фигуры, дабы достичь большего. И чего уж там говорить, Наиболее хитрые и умные из числа присутствующих прекрасно поняли данный посыл, и он им пришелся по душе. Уж это Александр смог прекрасно рассмотреть на лицах ближайших соседей. Заодно подуспокоился и на свой счет, а то всякие мысли посещали его голову в последнее время. Нехорошие такие мысли. Вообще, после продолжительного восстановления от тяжелого ранения Геркан даже несколько испугался, что переиграл с демонстрацией провала в памяти. Медики продержали его на больничном аж до середины января 1934 года, свыше 4 месяцев. Имелось даже опасение, что военно-врачебная комиссия спишет его подчистую, и вылетит он из ум, как пробка из бутылки шампанского, а после столь же стремительно вылетит из занимаемой служебной жилплощади, что, учитывая беременность супруги, было бы вообще не к месту. И лишь 17 января его обрадовали новостью, что даже такой, беспамятный, он все еще нужен РК. И Академия, куда уже в марте Александр таки будет обязан отправиться грызть гранит науки, от него никуда не денется. Увы, но сильнее всех прочих интересовавший его инженерный факультет уже был упразднен по причине слишком малого количества абитуриентов и нехватки преподавательского состава, а потому свое очное обучение ему пришлось переориентировать на промышленный факультет, где готовили инженерные кадры для танковых заводов. Естественно, не забывая при этом о необходимости окончить также командный факультет, благо для последнего также существовало вечернее отделение. Потому, поднапрягшись, виделось возможным погрызть разом два гранитных камушка, чтобы после иметь более богатый выбор прохождения дальнейшей службы. Хотя пускать это дело на самотек, он уж точно не собирался, отчего поднял все имевшиеся связи, дабы принять участие в параде, а после оказаться на ворошиловском завтраке. Потеря памяти потерей памятью, но должников от этого у него меньше не стало. Не все же врагов он себе множил в последние годы. Вот и подергал за веревочки, поскольку своей вновь обновленной памятью знал, в этот раз тут будет Сталин. Но посидит глава СССР с ними недолго, поскольку его уже ожидают сотни летчиков на московском центральном аэродроме. Так что отловить генсека на выходе из Большого Кремлевского дворца было едва ли не единственной реальной возможностью для Александра, чтобы вновь дать о себе знать, да еще как дать. Здравствуйте, товарищ Сталин. Чуть больше трети часа минуло с тех пор, как комроты покинул свое место за столом, дабы якобы подышать свежим воздухом. На самом же деле, отыскать поблизости стоящий под парами подкарт 533 из автопарка особого гаража Кремля, то есть любимую машину Сталина, а после стратегически разместиться с папироской у ближайшего к этой машине выхода из дворца. И вот на ловца прибежал столь желанный зверь. Правда, явился он отнюдь не в одиночку, а с солидной охраной и в компании Ворошилова. «Здравствуйте, товарищ Ворошилов!» Тут же изобразил воинское приветствие Александр. Стоило наркому обороны показаться из дверей вслед за генсеком, как раз в марте этого года должность наркома была переименована в более привычную для слуха, а то нарком-военмар, как и десятки тысяч иных принятых в Советском Союзе сокращений, откровенно резало этот самый слух. «Ну надо же, товарищ Геркан, смотрю, вам стало лучше», тут же козырнул в ответ Климент Ефремович. «Совершенно верно, вновь вернулся в строй и готов к новым свершениям. Пусть даже далеко не все помню о прежних, как бы извиняясь», Александр слегка улыбнулся и развел руками. «Но сейчас, не смею вас отвлекать ни секунды, не сомневаюсь, что впереди у вас сегодня так же, как и всегда, хватает важных дел. Единственное, товарищ Сталин», повернулся он к рассматривающему его, словно интересный экспонат в музее, главе Советского Союза, «разрешите пожать вам руку за произнесенные в адрес нас, танкистов, слова. Чувствую, в них было отражено именно то, что я некогда сам желал для нашей славной Красной Армии». И, не давая тому возможности отступить, первым протянул вперед руку. «Рад, что вы поправили свое здоровье, товарищ Геркан», улыбнулся в усы Иосиф Виссарионович, пожимая протянутую ему руку. «Не сомневаюсь, что вы порадуете нас новыми разработками», было запнувшись на секунду, когда он почувствовал на ладони собеседника небольшой клочок бумаги, что тот явно старался незаметно передать, как ни в чем не бывало, продолжил Сталин. Он, конечно, мог бы поднять тревогу, мало ли что ему там пытались впихнуть в руку. Те же отравленные письма появились в обиходе высшего общества Европы века назад, но не стал подымать шум, а лишь кинул пристальный взгляд прямо в глаза комроты. Тот же в ответ медленно моргнул и слегка кивнул при этом головой, давая понять, что делает все как надо. Оставалось понять, кому надо. Тем не менее, разошлись они все, улыбаясь друг другу, и только уместившись в своем служебном автомобиле, глава государства кинул быстрый взгляд себе в ладонь. «Я все помню. Это заговор. 1938 год». Именно такие слова оказались накорябаны явно на скорую руку простым карандашом на вырванном из какого-то небольшого блокнота листке. Видимо, Геркан не предполагал, что сможет повстречаться сегодня с ним и тем более передать весточку, отчего и действовал несколько грубо и поспешно. Ведь, что вот этот клочок бумаги, что чрезвычайно скомканный разговор, несомненно, свидетельствовали в пользу подобного хода событий. И теперь именно ему, генсеку, предстояло лично решить судьбу этого не самого ординарного человека, что, порой, действительно умел удивлять. 1 БТТ, бронетанковая техника. 2 ВКЛ, Виктерс Кардин Ллойд. Глава 2, чаепитие на даче. Иосиф Виссарионович, вот все материалы по делу товарища Геркана. Начальник охраны генсека положил перед ним папку, которую получили из Ленинграда еще в ноябре прошлого года, когда от Сталина поступило соответствующее распоряжение. Почти полгода она пролежала никому не нужной в секретариате у Поскребышева один, пока, наконец, не оказалась востребована. Вы сами успели с ними ознакомиться, кинув взгляд на доставленное посетителям не сильно пухлое картонное изделие, уточнил глава государства, прежде чем взять его в руки. Вопрос этот, можно сказать, был праздным. Все же он сам приказал Власику 2 изучить изложенную в деле информацию от и до, прежде чем нести документы ему на рассмотрение. Учитывая переданное Краскомом сообщение о заговоре, доверять в этом вопросе он мог очень сильно ограниченному кругу лиц, и непосредственный командир отряда его личной охраны являлся одним из них. Ведь если даже этот человек играл на две и более стороны, так-то являясь сотрудником АКПУ, никаких шансов уцелеть у самого Сталина попросту не существовало, а кому-то все равно требовалось поручить произвести предварительную проверку, прежде чем приглашать шустрого комроты на очень обстоятельный разговор. Успел, Иосиф Виссарионович, тут же кивнул Николай Сидорович, поскольку никакого иного ответа даже не подразумевалось. И каковы ваши выводы? Хозяин кабинета, конечно, со временем сам собирался ознакомиться с предоставленными документами, как делал это всегда с интересующими его материалами, но сперва желал выслушать мнение человека, которому в силу занимаемой должности требовалось являться тем еще параноиком, ищущим угрозу везде, всегда и всюду. С первого взгляда обычное уголовное преступление. Товарищи из милиции провели подробное следствие и пришли к выводу, что товарищ Геркан стал очередной жертвой пошедшего по наклонной плоскости гражданина Лабуткина. Никакого личного мотива или политического подтекста в данном преступлении выявлено не было, и для их уровня информированности это, пожалуй, очень добротный результат хорошо выполненной работы. Однако, учитывая личность товарища Геркана и его тесную связь со скончавшимся примерно в то же время товарищем Калиновским, при должном подходе к расследованию, полагаю, могли всплыть дополнительные подробности, вопросительно уставился он на принявшегося набивать трубку хозяина. Команды копать глубже никто ему покуда не давал, отчего он высказался только о том, что имелось на поверхности. «Правильно полагаете», — начав прикуривать, кивнул тому головой Сталин. «Имеется основание подозревать, что два озвученных вами события взаимосвязаны, и возможно, только возможно», — сделал он акцент на последнем слове, — кто-то умышленно не разглядел эту связь при проведении следственных работ. Не исключено, что по приказу сверху. Именно поэтому вы не стали привлекать кого-то из сотрудников иных отделов АКПУ, а поручили произвести предварительную проверку мне, поскольку милиция как раз находилась в ведении означенной организации, озвученное предположение являлось отнюдь не беспочвенным. А как, мягко говоря, спорно обстояли дела в Объединенном государственном политическом управлении, Власик знал не понаслышке. Должность, так сказать, обязывала. Любой достойный серпентарий молча курил в сторонке, если судить по количеству выделяемого яда на квадратный метр занимаемой площади и непроходящему желанию сожрать ближнего своего. Слишком уж много группировок сражались за свои шкурные интересы в этом управлении. Совершенно верно, вновь кивнул глава СССР. Ситуация в АКПУ сейчас складывается напряженная, учитывая плачевное состояние здоровья Минжинского 3 и сохраняющееся влияние разгромленной, но отнюдь не уничтоженной ленинградской группировки в этой организации. Сталин имел все основания не доверять в полной мере тем, кто ныне подгребал под себя власть в этой конторе. Именно по этой причине охрана Московского Кремля до сих пор находилась в ведении командующего Московским военным округом, то есть в армейских руках, тогда как Смольный уже который год кряду контролировался чекистами. Ни к чему им добавлять лишних хлопот, товарищам и так забот хватает. К тому же, кое-кому я уже посулил лично разобраться в этом деле, отчего проявление служебного интереса к проведенному расследованию со стороны одного из ваших сотрудников не должно показаться чересчур неуместным. Найдется ведь в моей охране достаточно хваткий и сообразительный товарищ, которому можно было бы поручить подобную задачу. На дворе были уже далеко не те времена, когда ему полагался всего один телохранитель. Ныне служба охраны первых лиц СССР и уж тем более самого Сталина находилась на совершенно ином уровне. Но служащие в ней бойцы являлись именно что стражами тела, а не следователями. Не та у них имелась подготовка, чтобы разоблачать заговоры. И, тем не менее, выбирать не приходилось. К тому же, особо сильно копать и не требовалось. Следовало лишь подтвердить вывод следствия, так сказать, на месте, да прощупать всех причастных рядовых сотрудников милиции на несоответствие их слов с изложенным в деле, если таковые несоответствия вообще возникнут. А вот уже после, по факту доклада от телохранителя, можно было приглашать на беседу этого товарища Геркана. Очень уж было интересно узнать, что же именно намечалось на 1938 год, если таковая дата была указана вместе со словами о зреющем заговоре. Если Александр предполагал, что его тут же, сразу по окончанию ворошиловского завтрака потащит на встречу с самим или же в подвалы Лубянки, то столкновение с действительностью его предположения не выдержали совершенно. Никаких приглашений ему не поступало, никто его никуда не звал, и даже предтечи Черного Воронка не останавливались ночью под окнами его квартиры. Хотя наблюдатели появились, это да. Не засечь принявшийся мотаться за ним по улицам Москвы новенький Форд, Геркан никак не мог, но выходить на контакт они не спешили. В общем, ему только и оставалось, что продолжать учиться, да нервничать, да учиться. Ну и еще кушать без особого аппетита. А какой мог быть аппетит у человека, зависшего в такой неопределенности и не понимающего, что же сам глава государства решил на его счет? Изменения в жизни Комроты произошли лишь 11 мая 1934 года, на следующий день после смерти Минжинского. У того, конечно, здоровья уже практически не оставалось, и в последние месяцы жизни вставал он с постели все реже и реже. Но, видимо, Сталин не исключал, что с уходом из жизни председателю АКПУ помогли со стороны, умело замаскировав это дело под естественные причины. Вот и поспешил вспомнить об одном человечке, что, вроде как, обладал кое-какой информацией о неком заговоре. Благо человечек этот постоянно находился практически под боком и даже под негласным присмотром пары бойцов его личной охраны. Забрали краскома от дома около 10 часов вечера, когда Геркан вернулся после окончания занятий на вечернем факультете. Едва он заглушил двигатель своего потихоньку разваливающегося «Росинанта», как от припаркованного возле дома Форда В, пару лет как пришедшего на замену модели А, к его машине подошел сотрудник АКПУ и вежливо сообщил, что того желает видеть сам товарищ Сталин. Александр даже не стал дергаться к своему револьверу, получив столь позднее во всех смыслах этого слова приглашение на встречу. Тут как раз пошел на пользу взятый приглашающей стороной временный перерыв, позволивший Комроте несколько успокоить собственные мысли. Потому, столь же вежливо ответив полным согласием, он лишь попросил одну минуту, чтобы предупредить супругу о своей отлучке. Заодно из дома следовало прихватить общие чертежи того артиллерийского тягача, проект которого он разрабатывал еще с осени прошлого года. Ну, как разрабатывал, приводил к окончательному виду то, что должно было появиться через пару лет под наименованием Т-20 «Комсомолец». Правда, с заменой силовой установки на таковую от ЗИС-5, как более предпочитаемую им самим. Тем более, что почти все, кроме корпуса, можно было смело позаимствовать у снимаемого с производства легкого танка Т-27. В общем, имелись неплохие перспективы вновь добыть одним выстрелом несколько зайцев для своего личного стола, если, конечно, подвернется соответствующая возможность. «Здравствуйте, товарищ Сталин», отдав воинское приветствие, он поспешил пожать протянутую ему руководителем страны руку. Геркан уже знал, что глава государства предпочитает проживать на так называемой ближней даче, а не в кремлевской квартире, отчего не сильно удивился, когда его повезли не в центр Москвы. И вот, спустя минут 20 неспешной езды и преодоления двух охранных постов у ворот дачи, Краском предстал перед человеком, способным возвысить его или же уничтожить, как никто иной. «Здравствуйте, товарищ Геркан», весьма благосклонно и, даже слегка улыбнувшись в усы, произнес Иосиф Виссарионович, пожимая руку комроты. Правда, сам Александр пока даже не думал впадать от подобного проявления расположения в эйфорию, поскольку обновленной памятью знал, что не менее благосклонно находящийся перед ним человек будет продолжать общаться со всеми теми, кому к тому времени уже сам же вынесет смертный приговор. «Присаживайтесь», — указал главный жилец местных апартаментов на место рядом с собой. «Попьем чаю и поговорим о записке, что попало мне в руки, точнее в руку». Аж усмехнулся он от небольшого каламбура, связанного с техникой передачи того самого послания. «Благодарю, что не сочли меня душевно больным и, поверив в мою адекватность, нашли время в своем загруженном графике для встречи, тут же принял приглашение разместиться за обеденным столом комроты, благо уже стоявшая напротив одного из стульев вторая исходящая паром чашка всем своим видом намекала, куда ему следует приземлить свою пятую точку. Готов отвечать на ваши вопросы, или же вы прежде желаете услышать мое объяснение, так сказать, в общих чертах, а уже после перейти к уточнению тех или иных моментов? Да, поведайте, пожалуйста, пока в общем о своих действиях и тех событиях, которые к ним привели», отхлебнув из своей чашки, кивнул головой Иосиф Виссарионович. «А там посмотрим. Тогда, пожалуй, начну с записки. Уж извините за совершенно неподобающий формат. Я ее набросал в торопях, поскольку в тот день даже не надеялся улучшить возможность встретиться с вами, товарищ Сталин. Все же на праздничный завтрак я умудрился пробиться исключительно с целью постараться попасть на глаза Клименту Ефремовичу, дабы впоследствии напроситься к нему на прием. И сделал это не столько по своей личной прихоти, сколько во исполнении прямого приказа товарища Калиновского. В нашу с ним последнюю встречу он, видимо, что-то такое нехорошее чувствовал на свой счет, и потому сказал мне безоговорочно верить лишь товарищу Ворошилову и вам, товарищ Сталин, коли с ним самим произойдет что-нибудь непоправимое». Показательно нервно сглотнув по окончании вступительного слова и покосившись в сторону своей нетронутой чашки, Александр с удовольствием промочил горло, естественно, прежде получив едва заметный дозволительный и даже подбадривающий кивок от своего слушателя. «Я, честно говоря, не стал бы раскрываться перед вами или товарищем народным комиссаром раньше намеченного срока. До поры до времени, как ни в чем не бывало, продолжая отыгрывать назначенную мне Константином Брониславовичем роль. Если бы те, кто приложил руку к гибели товарища Калиновского, вскоре не предприняли попытку уничтожить и меня тоже. Ведь последнее означало лишь одно – я для них раскрыт, как хранитель, что ли, завещания товарища Комкора. Даже странно, что впоследствии меня вновь не попытались ликвидировать. Возможностей-то имелось более чем достаточно. Видимо, очень достоверно отыгрывал роль потерявшего память человека, даже после того, как она начала постепенно возвращаться ко мне. Врал ли в этот момент Геркан? Ну, конечно, врал. От начала и до конца. Только вот уличить его во лжи ни у кого не имелось ни малейшей возможности, ибо сравнить его показания было попросту ни с чем и ни с кем. Да и сам Комрот и очень тщательно продумывал и даже десятки раз проговаривал вслух самому себе то, что собирался произнести на сегодняшней встрече, дабы выглядеть более убедительным в глазах слушателя и не попасться на каких-либо логических ошибках. «И какую же роль отводил вам Константин Брониславович?» Все же не выдержал Сталин и задал первый уточняющий вопрос, стоило его гостю вновь потянуться к чашке, чтобы отдать должное терпкому и ароматному напитку. Самое позднее, к середине 1938 года, не без его активной поддержки, я был обязан подняться с должности комбата одного из батальонов 1-й танковой дивизии до командира этой самой дивизии. Ведь, даже будучи вторым человеком в УМ, товарищ Калиновский не обладал достаточной силой, чтобы в открытую бороться со вскрытыми им заговорщиками, которые планировали провести в означенном году вооруженный государственный переворот. Ему была потребна реальная боевая мощь, потому он сделал вид, что согласен примкнуть к команде Тухачевского, если с ним тоже поделится реальными возможностями. Как объяснял мне впоследствии свой поступок сам Константин Брониславович, пусть друзья всегда будут под рукой, пусть враги будут еще ближе. Именно для этого меня, по сути, конструктора боевых машин, в негласном приказном порядке отправляли учиться на командный факультет военной академии механизации и моторизации, хотя куда логичнее было бы распределить на инженерный или же промышленный, чтобы я продолжал создавать новую технику, но уже на более высоком техническом уровне. Однако, как бы я лично ни был обижен на подобный ход событий, в конечном итоге осознал, что у него имелось две непреодолимые преграды, оставившие лишь такой выход из складывающегося положения. Во-первых, Тухачевский, запретивший назначать меня на любые должности в любых конструкторских бюро, не собирался отзывать этот свой, опять же, негласный приказ, а, стало быть, наглядно демонстрировал всем и каждому, кто в доме под названием «Управление механизацией и моторизацией» настоящий хозяин, фактически уничтожая через мое показательное унижение авторитет самого товарища Калиновского, чьим протеже я выступал в УМ. Во-вторых, у товарища Калиновского банально больше не нашлось под рукой достаточно верного человека должной квалификации, который мог бы справиться с подобной задачей. Он и ко мне-то присматривался на протяжении нескольких лет, сделав свое предложение лишь после того, как меня практически полностью раздавил Тухачевский, временами прерываясь, чтобы подобрать нужные слова и показательно заламывая пальцы на руках, принялся жаловаться на жизнь свою жестянку Александр, мол, все-то его, такого хорошего технического специалиста служаку, то и дело норовили пристроить в загон ради достижения своих личных целей, а он, как банальная пешка в руках игроков, вынужден был брать под козырек и действовать соответственно велению высокого армейского начальства. И что же, всего одной танковой дивизией он собирался воевать со всеми возможными заговорщиками, у которых, если вы упомянули заместителя наркома обороны, несомненно, должны были иметься за спиной немалые военные силы. С одной стороны, Сталин выразил некоторый скепсис насчет будущей роли собеседника, с другой же стороны очень так показательно не назвал Тухачевского товарищем, а ограничился лишь озвучиванием его должности. Как утверждал Константин Брониславович, к началу переворота в Московском военном округе не должно было остаться никаких иных серьезных воинских формирований РК. Чему-то такому предстояло произойти одновременно, и на наших западных, и на восточных границах, отчего почти все, кроме сил резерва главного командования, пришлось бы срочно перебросить в приграничные округа. А один я танковая как раз и должна была влиться в РГК, как единственная танковая дивизия, вооруженная исключительно тяжелыми танками, играть роль оракула с указанием точных дат, мест, событий, фамилии и явок Геркан уж точно не собирался. Ну не мог он обладать подобной информацией, даже, якобы, будучи одним из ближайших соратников Калиновского. Не того полета птицы являлся всего лишь комрот и на момент его гипотетической вербовки. Вот и ограничивался выдачей общей информации. Потому противостоять данной дивизии могли лишь части АКПУ, в том числе из службы охраны Кремля. Но вся соль этого иезуитского плана заключалась в том, что Тухачевский в глазах общественности выступал бы в роли спасителя, поскольку действию подчиненных ему армейских сил предваряло бы предательство со стороны тех самых частей АКПУ, что должны были произвести захват всех членов Центрального комитета партии. Так Кремль охраняется армейскими подразделениями, тут же вычленил бросающиеся в глазах несовпадение жителей этого самого Кремля. Ему ли это было не знать? К тому времени эту роль уже должны были принять на себя войска АКПУ, лишь пожал плечами в ответ Александр. В этом товарищ Калиновский был твердо уверен, как и в том, что после распространения среди красноармейцев и краскомов информации о расстреле скрывавшимися в рядах АКПУ контрреволюционерами членов ЦК партии, никто не сможет остановить его, и кровавый штурм Кремля похоронит под тысячами трупов павших бойцов и развалинами зданий все неудобные для него улики вместе с теми самыми заложниками. Допустим, припомнив, что и Смольный когда-то охранялся армейцами, не стал исключать подобной возможности постоянный обитатель Кремля. Однако, с чего он решил, что АКПУ осуществит озвученный вами захват членов правительства? Скажу честно, товарищ Сталин, я и сам все еще до конца не могу поверить в услышанную тогда от Константина Брониславовича информацию. И пойму, если вы сочтете меня каким-то пустобрехом, а то и хуже, провокатором. Однако и умалчивать подобные сведения я не имею никакого права. Потому расскажу все, что было доведено до моего сведения, чтобы вы сами оценили реальность подобных событий и фактов. На большее, увы, лично не способен, аж весь замялся Александр, вовсе не зная, куда деть свои руки. Не переживайте, товарищ Геркан, говорите все, как помните. Если вы один не разобрались с имеющимися знаниями, так мы вдвоем с вами все рассудим, все разложим по полочкам. Вы чай-то пейте, пейте, пока не остыл. Хороший чай, крепкий, тут же подбодрил своего гостя Иосиф Виссарионович, лично подавая пример, отхлебнув уже подостывший напиток из своей чашки. По сведениям товарища Калиновского, что Тухачевский, что Ежов, ныне занимающий должность заместителя председателя комиссии партийного контроля при ЦК ВКПб, являются тайными креатурами Троцкого. Покладисто отпив с полкружки чая, Комроты, специально упомянув Троцкого, принялся давить на, наверное, самую болезненную политическую мозоль Сталина. Как он для себя решил, именно это являлось наиболее беспроигрышным вариантом. Откуда это стало известно Константину Брониславовичу, понятия не имею, и даже гадать не возьмусь. Но вот что важно, акцентировал он последующие слова поднятием указательного пальца вверх. Он не просто так назвал мне фамилию Ежова, ведь ему стало известно, что тот готовился осуществить какую-то провокацию против Генриха Григорьевича Ягоды в скором времени после ухода из жизни товарища Минжинского. Причем провокацию такого масштаба, что впоследствии на ее волне намеревался добиться своего назначения в председатели АКПУ. При этом, в открытую пророчествовать об убийстве Кирова, Краском посчитал слишком опасным для себя делом. Уж больно много странностей всплыло в его голове по этому поводу, чтобы поверить, как в официальную, так и в полуофициальную версию гибели члена политбюро ЦК ВКПб и первого секретаря Ленинградского обкома ВКПб. Да и, как ему помнилось, Сталин воспользуется подвернувшимся, если не подстроенным, моментом на все 100% в свою пользу, нанеся еще один сокрушительный удар по своим политическим противникам. Ему же, тому, кто тешил себя надеждой стать человеком именно генсека, усиление власти такого потенциального нового покровителя было только на руку. Вот и расставлял акценты в своем повествовании так, чтобы они были удовлетворительны для хозяина Кремля. А что до возможных жертв, то им в любом случае предстояло появиться. Уж время на дворе было такое, неспокойное. И как же тогда у товарища Калиновского выходило, что впоследствии АКПУ с РКК должны были сойтись в бою? Как-то это не сходится с только что озвученной вами информацией о едином центре управления, что Тухачевским, что Ежовым. Вам так не кажется? Не сказать, что пронзительно, но очень-очень вопросительно уставился на своего гостя Иосиф Виссарионович. А здесь уже вступают в силу противоречия, имеющиеся между самими Тухачевским и Ежовым. Судя по тому, что Константин Брониславович во время переговоров с первым совершенно неожиданно умудрился выторговать себе место аж наркома Инмара, он сделал вполне логичный вывод, что сам Тухачевский метит куда выше, что, учитывая его немалые амбиции, может означать только одно – он желает получить должность генерального секретаря ЦК ВКПб, или вовсе стать военным диктатором, что вряд ли согласуется с намерениями того же Троцкого. Тут Геркану даже не пришлось особо выдумывать. Высокомерный и пробивной характер, а также стремление к власти Тухачевского были хорошо известны, как в армии, так и партийным функционерам. Иной и не смог бы пролезть столь высоко, не имея за спиной долгой истории революционной деятельности в царской России. А, как опять же говорил товарищ Калиновский, Ежов является великолепным исполнителем приказов вышестоящего начальства, в лепешку расшибется, но выполнит и даже перевыполнит порученное дело, однако на личную игру не способен. Ха-ха, весьма неожиданно коротко хохотнул Сталин. Да, действительно, водится такое за последним, вечно за ним приходится кому-нибудь присматривать, дабы вовремя одернуть. Вот только ни у кого из них заполучить себе такую должность уже никак не выйдет, ведь официально ее более не существует. Ее упразднили несколько месяцев назад по решению делегатов 17 съезда ВКПб. Непонятно, то ли с легким огорчением, то ли вовсе с безразличием, внес уточнение Сталин. Теперь она звучит как секретарь ЦК ВКПб, хотя в документах многие все еще продолжают по привычке обращаться ко мне, как к генсеку. Но то к делу не относится, просто к слову пришлось. Вы, товарищ Геркан, продолжайте, продолжайте. Очень уж интересные сведения вы рассказываете. Это был один из излюбленных приемов главы СССР, всячески подбадривать собеседника, дабы тот вываливал все больше и больше информации, зачастую тем самым закапывая себя самого. На чем я остановился? Ага, Ежов и Тухачевский, сделав вид, что вновь собрался с мыслями, возобновил свое повествование Комроты. Так вот, оказавшись на посту председателя АКПУ, и укрепив свое положение подтягиванием по карьерной лестнице преданных ему людей, Ежов, году так в 36-м, планирует развернуться так, что именно ваше имя, товарищ Сталин, как руководителя партии и страны, будет максимально возможно очернено и замарано. В его намерениях, точнее в приказах, выданных ему со стороны Троцкого, значится развернуть столь жестокую политику террора против граждан Советского Союза, чтобы от нас тут же отвернулись правительства всех иных стран, дабы не покрывать себя позором в глазах избирателей сотрудничеством с откровенно кровавым режимом. Изо дня в день он будет требовать многократного увеличения квот на уничтожение контрреволюционного элемента, рапортуя при этом о вскрытии одной ячейки кулаков, белых офицеров или всевозможных шпионов за другой, и, судя по всему, будет получать соответствующее удовлетворение своих запросов, поскольку именно его роль в расшатывании ситуации в стране будет строиться только и исключительно на этом. На деле же на местах назначенные им сотрудники АКПУ примутся уничтожать вообще всех подряд, даже за малейшую провинность, вроде кражи гвоздя и карандаша, людей начнут тут же ставить к стенке, как злостных расхитителей государственной собственности в крупных размерах. За банальный производственный брак, которого у нас в промышленности сейчас, увы, до сих пор выходит не менее половины, начнут вешать клеймо вредителей и диверсантов, и опять же расстреливать. И все ради того, чтобы статистические данные поражали и ужасали своими масштабами. Ведь бумага она такая, все стерпит. Постарался максимально сгустить краски Комроты, чтобы не допустить того же объема террора, о котором у него в голове всплыла информация. Пусть он сам и являлся приспособленцем, заботящимся практически исключительно о личном благополучии, это вовсе не означало, что следовало наплевать на судьбы миллионов людей. Как минимум, предпринять попытку несколько исправить грозившую возникнуть в стране ситуацию и сократить количество жертв, Александр посчитал себя обязанным. Ведь, став приспособленцем, он не переставал быть человеком. Как результат, пара миллионов показательно расстрелянных в первый же год террора из десяток миллионов отправленных в лагеря должны будут стать той информационной бомбой, что разрушит все ваши старания по налаживанию международных отношений и построению порядка внутри страны. Причем, в немалой степени должны будут пострадать очень многие инженеры, конструкторы и краскомы на должностях от командиров батальонов и выше вместе со своими семьями. Сами понимаете, сколь сильно это настроит армию против нынешнего ЦК и КПК партии. Я уже не говорю про физическое уничтожение своими же собственными руками наиболее подготовленных командных и технических кадров в преддверии тех военных провокаций, что ожидаются в 1938 году, если речь вовсе не пойдет о начале полноценной войны или интервенции. Подобное предположение было как раз к месту, поскольку на том самом 17 съезде ВКПБ сам Сталин делал доклад о возможности скорого начала военных действий, как в Европе со стороны Германии, так и в азиатском регионе. И Тухачевскому это категорически не нравится, поскольку он, в отличие от Ежова и уж тем более в отличие от Троцкого, прекрасно осознает, что такое обезглавленная армия в преддверии, как минимум, вполне возможной новой интервенции. Пусть Троцкому в свое время довелось побыть на должности наркома Инмара, в военных вопросах он являлся полным профаном, ибо всегда рвался в большую политику, совершенно не желая заниматься всевозможными техническими вопросами, связанными с боеспособностью войск. Это было очень хорошо известно всем, кто его знал, отчего и повествование Александра в данном плане выглядело вполне себе правдиво. Потому нынешний заместитель товарища Ворошилова и вплел уже свой личный план государственного переворота в чужую игру, используя для подготовки собственного возвеличивания ресурсы своих, по сути, противников. Вот так обстоят дела в общих чертах, аж развел руками прикусивший в задумчивости губу Комроты. Ах да, чуть не забыл, опасаясь, что неподконтрольные ему дивизии армии чрезмерно усилятся за счет новейшего вооружения, Тухачевский целенаправленно ведет вредительскую работу в области новейших вооружений и комплектований войск, причем делает это очень хитро, чтобы создать себе этакий запас технологий, который можно будет разом запустить в работу после проведения переворота и впоследствии посетовать всем, что это его политические предшественники торпедировали все эти военные новшества, а он, как новый достойный правитель, всецело заботится о нуждах РК. Все же к концу второй пятилетки страна в любом случае выйдет на совершенно иной уровень технического развития, и заводы смогут выдавать куда больше новейшей продукции, как военного, так и гражданского назначения. В том числе по этой причине все упирается в 1938 и краткий год. Закончил свою обличительную речь Геркан и добил одним энергичным глотком остатки совершенно остывшего чая, словно в его чашке плескался коньяк, тем самым позволяя собеседнику вдоволь насладиться его нервозностью. Он даже специально излишне сильно ударил чашкой по блюдцу, едва не расколов фарфоровые изделия. В общем, отыграл роль готовящегося шагнуть со скалы в пропасть, как смог. Теперь же мяч переходил на поле противоположной стороны.